1033, декабрь 25. Основы берегите. Можно сомневаться во всем, но не в основах. Отринуть основы — значит выбить из-под ног то, на чем стоит человек. Все покоится на чем-то. Даже пространственные тела имеют тяготение к центру притяжения. Без опоры основы нельзя. Опора — учитель, и мир правды его, мир космической действительности и законы, управляющие бытием духа человеческого и всеми явлениями жизни. Бывает такое состояние сознания, когда становится глух человек к тому, что говорит учитель. Уши можно заткнуть тысячу настроений. Состояние опасное, ибо уявляется в отрицании. Тогда не добраться до сердца, и энергии бессильно поникают на сущности самости, отражающие их ауры неприятием высших вибраций. Что же делать тогда? Сохранить понятие учителя. Благо тому, кто это делает, тьмой окруженный. Если даже в падении сохраняется понятие учителя и осознание неправоты, ошибочности такого состояния. Но есть надежда снова подняться, когда минует обскурация духа. Можно отметить, что сердце, преданное иерархии, несмотря на слабости и недостатки свои, все же от света не отрывалось, несмотря ни на что. Много тому примеров имеем. Благо тому, кто и во тьме сохраняет понятие учителя.